Глава 15. Эмилиен машинально размешивала уже давно растворившуюся стевию в чашке остывшего ромашкового чая, глубоко задумавшись. Станция контрабандистов. Хорошо это или плохо? Выход ли это из той клоаки, в которой очутился экипаж? Или же еще более непроглядные ее глубины? А главное, если Эйнсток сгинет там, чем это обернется для остальных? Избавлением от киборга, у которого вся команда, если не отбросить ненужные детали и частности, находится в заложниках? Или же потерей пилота и единственного существа, которые способны их защитить? Впрочем, в последнем Эмилиен сильно сомневалась. И не столько потому, что совершенно не понимала намерений Эйнстока, и даже не потому, что само наличие намерений у киборга все еще отказывалось укладываться в голове. Нет, просто она слишком хорошо знала, какая программа всегда продолжает работать, даже если отказали остальные. Самосохранение. Человеческая потребность выжить, которой не может похвастаться ни одна, даже самая совершенная машина, и которая делала бракованных киборгов такими опасными. Не так давно синтеза Vivon, крупнейшая компания по разработке и обслуживанию ИИ, являлась главным конкурентом ВПК в области человекоподобных машин. Компания утверждала, что их специалистам тоже удалось достичь успехов, наделяя своих андроидов человеческими качествами. Но уже после выпуска второго поколения киборгов превосходство Vita Perfectum Corporation стало очевидно. Андроиды СВ способны были понимать ущерб, но не боль. Задачу сохранности, но не страх. И там, где андроид в первую очередь продолжал выполнять свои прямые задачи, даже если это приводило к его разрушению, киборг мог уберечь себя. А кого-то кроме, только до тех пор, пока это не грозит ликвидацией ему самому. Негуманно, зато экономически выгодно. Ну вот, она снова думает о корпорации. Сложно не думать, когда неожиданно оказывается, что сбежать Эмилиен посчастливилось на их же корабле. А сбежать ли? Она размышляла об этом все последние дни, но так и не пришла к окончательному выводу, как ей следует относиться к подобной новости. И верит ли Штрудлю вообще? Кристоф, даже если и не знает всего, о чем так многозначительно молчит, в любом случае ведет какую-то собственную игру. Какую? Вот это Эмилиен и собиралась выяснить перед тем, как снова расспрашивать его. Она помнила, при аресте Брэд забрал у Штрудля личный планшет. Вряд ли там в открытом доступе хранилось что-то компрометирующее. Брэд ведь наверняка уже просматривал его. И, надеясь там что-то этакое, он уже поставил бы команду в известность. Но зато там вполне могла сыскаться информация, которую Ларай не счел важной, но которая кажется полезной для Эмилиен. Попросить? Нет. Это вызовет слишком много вопросов. А Эмилиен сейчас была бесконечно далека от мысли, что хоть кому-нибудь из экипажа можно всецело доверять. Просто забрать? Тоже нет. Пропажа в любом случае обнаружится, а корабль – слишком маленькое пространство. Подозреваемых можно будет в буквальном смысле пересчитать по пальцам. А если подгадать момент, когда Брэда не будет на месте, и просто посмотреть, не оставив следов своего присутствия? Да, этот вариант виделся наиболее приемлемым. А раз так, не стоит терять времени. Нужно отправиться на инженерную палубу. Если Брэд сейчас там, просто сделать вид, что искала Рагну, вопреки запретам сбежавшую из медотсека, и ждать более удобного момента. Или даже ненавязчиво попросить Ларая проверить какую-нибудь неисправность на верхней палубе. Но сперва эндорфин. Двойная доза. Когда Эми ела в последний раз? Когда нормально спала? Неважно. Эндорфин все быстро исправит. Инженерная палуба встретила ее тишиной. Гамак Рагны пустовал. Не обнаружилось поблизости и Брэда. Не оказалось его и в каюте. Эмилиен дважды постучала и, не дождавшись отклика, наугад коснулась дверной панели. Не заперто. Странно. Хотя от кого на этом корабле нужно было закрываться? Киборга не остановят никакие запоры, если он захочет войти. Дверь затворилась за ее спиной. Каюта оказалась маленькой, а поэтому поиски не должны были доставить трудностей. Так и оказалось. Планшет обнаружился сразу же, в ящике прикроватной тумбочки, куда Эми заглянула в первую очередь. Дисплей мигнул голубовато-белым, заставляя сощуриться. Карты, маршруты, расписание. Эмилиен пока еще не очень хорошо понимала, что ей следует искать. Сметы, отчеты, документы, документы, документы. Не то. Может, личная почта? Последнее сообщение 18 мая 2216 года. Вылет согласно расписанию, получатель Дэйв Фардис, исполнительный директор компании «Космос без границ». Снова не то. Все не то. А это? Что это? Выписка из личного дела? Характеристика? Кажется, Эми не видела этой информации в вахтенном журнале. Кристоф Штрудель. Дата и место рождения. 22.12.2176 по календарю Конфедерации. Земля. Кёльн. Послужной список. 2195 год. Поступление на службу в Космофлот Объединенной Армии. Десантные войска. 2198 год. Высшая военная академия Космофлота Объединенной Армии. Специализация кораблевождения и космонавигация. 2203 год. Выпуск из ВВА КОА. Звание капитана-лейтенанта. Распределение. Эсминец Салвезза. Должность. Штурман. 2204 год. Эсминец Салвезза. Повышен до старшего помощника капитана. 2206 год. Десантный корабль первого ранга Риддел. Должность. Капитан корабля. 2214 год. Увольнение со службы в связи с досрочным окончанием действующего контракта по собственному желанию. Звание. Капитан третьего ранга. Личная информация. Отец. Хельмут Штрудель. 16.08.2139 года. Мать. Аманда Штрудель. 19.11.2151 года. Жена. Алиша Штрудель. 18.05.2183 года. В браке. 2204-2206. Дополнительная информация отсутствует. Эмильен недоуменно сморгнула. Жена? Кристоф Штрудель совсем не похож на человека, у которого могла быть жена. Хоть когда-либо. Хоть на столь короткий срок. Может быть, удастся как-то сыграть на этом в будущем. Эмильен не сдержала разочарованного вздоха. Образцовая военная карьера. Кто бы мог сомневаться? Только, видимо, с каким-то тщательно замазанным пятном, раз она так странно завершилась. Вряд ли данные были фальшивыми. Но по сравнению с тем, что могло скрываться за сухими строками на самом деле, эта маленькая правда была почти лживой. И ни слова о той информации, что могла бы пролить свет на ее ситуацию. Проклятие. Сколько ей еще придется блуждать в полном неведении? Ей нужны ответы, иначе она просто начнет сходить с ума, если уже не начала. Потому что в трезвом рассудке она непременно подумала бы наперед, если и было в треклятом планшете что-то запретное, то Кристоф наверняка позаботился скрыть это от чужих глаз. Вот если бы кто-то мог взломать его. Кто? Ответ был столь же заманчиво близок, сколь и нереален. Киборг. Киборг точно смог бы. Ведь взломал же он систему ИИ. Толку-то думать об этом. Эмильен аккуратно убрала планшет обратно в ящик, предварительно протерев его рукавом куртки и тщательно проследив, чтобы он остался лежать ровно в том положении, как и до ее прихода. В голове шумело. Наверное, если бы не эндорфин, Эми отреагировала бы на эту неудачу куда острее. Но сейчас, когда по телу тягучим сиропом растеклось искусственное спокойствие, все проблемы казались решаемыми. Лишь от чего-то крутилась в голове какая-то совершенно неуместная, но отвратительно настырная мысль. С ней играют. Позволяют наивно верить, что она держит все под контролем. Кто? И откуда это вообще взялось в ее голове? Несколько раз глубоко вздохнув, Эмильен двинулась к выходу и уже протянула было руку к сенсорной панели, но не успела открыть дверь. Она отъехала в сторону сама. На пороге стоял Брэд. «Эмильен?» Кажется, он на мгновение даже опешил. «Что ты здесь делаешь? Что-то случилось?» Чуть влажные темные волосы, мелкие капли воды на обнаженных плечах. Из одежды на Брэде были только брюки. Похоже, он пришел прямиком из душа. Как же она не услышала шагов? Или он подкрался намеренно? Специально застал ее на месте преступления? Эмильен сковала какое-то липкое оцепенение, в котором отчаянно вяз голос разума. Так и не дождавшись ответа, Брэд нахмурился, решительно шагнул вперед и закрыл за собой дверь. Последнее вызвало у Эми настоящий ужас. Хотя она отчаянно не понимала, почему. Ведь не стала бы она, в самом деле, пытаться позорно сбежать, ничего не объяснив, словно нашкодивший ребенок. Но что она теперь должна сказать? Правду? А вдруг нет? «Все в порядке, Брэд. Просто мне было нужно прийти». Собственный голос казался совершенно чужим, а слова со стороны, наверное, и вовсе звучали, как детский лепет. «Думай, думай, думай». «Нужно?» Брэд помрачнел еще больше. «Эмильен, Я и так уже не знаю, кому здесь можно доверять. Не превращай меня в параноика, который шарахается от каждой тени». «Я объясню». «Верно. И объяснишь прямо сейчас». Заблокированная дверь, непреклонный взгляд. «Что ты хотела найти в моей каюте?» Кажется, она все-таки переборщила с эндорфином. Синтетическая заторможенность мешалась в диком коктейле с ненормальной эйфорией и каким-то необъяснимым животным страхом. Кажется, Брэд ждет ответа. Смотрит внимательно, спокойно. Только взъерошенные влажные волосы нарушают строгий образ. Что он сказал? Слова доходят словно сквозь толщу воды. Эмильен поймала себя на том, что все еще ничего не ответила. Вместо этого продолжая просто таращиться, разглядывая крошечные капельки воды, поблескивающие среди россыпи темных веснушек на его плечах. Какого черта она думает о веснушках? «Я искала тебя. Понимаю, как это выглядит со стороны, но мне нужно поговорить с тобой. Это очень важно». «Я здесь. Говори». Глубокий вздох. «Что ты знаешь о компании, которой принадлежит этот корабль?» «О космосе без границ или...» Брэд вновь нахмурился. «Я слышал, о чем ты говорила со Штрудлем. Какое это имеет значение?» «Может, и никакого?» Эмильен нервно закусила губу. «Может, это просто совпадение? Так ты знал, кому принадлежит космос без границ, когда устраивался на работу?» «Нет». Ларай качнул головой. «А если бы и знал, не придал бы значения. Вы пока огромная корпорация. Нет ничего удивительного, что у нее есть дочерние компании. Почему тебя это так беспокоит?» «Это сложно объяснить». Сплетенные в замок пальцы напряженно сжались. «На многие вопросы я не могу дать ответа. И не потому, что не хочу». «Ты скрываешься от своих бывших работодателей?» — напрямую спросил Брэд. «Что ты сделала?» «Я не знаю». Голос Эми опустился до отчаянного шепота. «Моя память повреждена. Кажется, я не помню ничего из моих последних дней работы в ВПК. Я поняла это только здесь, на корабле». Ларай с полминуты молчал. Прежнее сомнение во взгляде сменилось озадаченностью, а еще через несколько секунд уже обеспокоенностью. «Присядь», — проговорил он, кивнув в сторону кушетки. «Что произошло?» «Не знаю». Эмильен опустилась на краешек кровати. Бессильно поникшие плечи зябко вздрогнули. «И что мне теперь делать, я не знаю тоже». Чуть помедлив, Брэд присел рядом. «Почему не рассказала сразу, как узнала?» — спросил он спустя еще полминуты размышлений. «Почему сейчас?» — Эмильен подняла на Брэда почти умоляющий взгляд. «Ты говорил, что не знаешь, кому здесь можно доверять. Так вот, я не знаю тоже. Но я хочу, очень хочу верить, что могу доверять хотя бы тебе. То, что я тебе рассказала, я не рассказывала никому». «Твоей жизни что-то угрожает?» Эмильен горько усмехнулась. В текущих обстоятельствах подобная формулировка звучала почти смешно, а вот следующий вопрос был куда более страшным. «Когда корабль задержали на СЕ-84, могли ли они искать тебя?» «Не знаю». Эмильен беспомощно развела руками. «И я боюсь, если это сделали со мной намеренно, если эти люди узнают, где я понятия не имею, что может ждать меня, когда мы вернемся в пространство Конфедерации. Если вернемся. Это база контрабандистов, и то, что наши жизни зависят даже не только от Эйнстока, но и вообще от слепого случая. Ох!» Руки Брэда осторожно опустились на ее плечи. «Эмильен, я не знаю, что я могу сделать для тебя в этой ситуации и как помочь». «Ох, Брэд, если бы я сама это знала». Эми тяжело вздохнула, а затем придвинулась ближе, склонив голову Лараю на плечо. «Так много навалилось. Мне просто необходимо это с кем-то разделить. Побудь со мной еще немного. Если сейчас я снова останусь одна наедине со всем этим, я просто сойду с ума». «Верно». Ощутимо помедлив, Брэд опустил руки чуть ниже, заключая Эмильен в объятия. «Можешь посидеть здесь». «Спасибо, Брэд». Эми шумно выдохнула, уткнувшись носом ему в шею. «Это действительно очень важно для меня». Тонкие пальцы почти невесомо скользнули по коже, сплетаясь за спиной. «Чувствовать поддержку». Щека вскользь проехалась по щеке, когда Эмильен немного отстранилась, чтобы заглянуть в глаза и благодарно улыбнуться. Слишком близко. Долгий взгляд разноцветных глаз, чуть учащенное дыхание, щекочущее кожу. Слишком недвусмысленно. «Что-то сказать?» о чем-то спросить?» Брэд не видел в этом особого смысла. Рука уверенно опустилась на талию, настойчивым движением потянув на себя и вынуждая Эмильен чуть задрать подбородок, чтобы продолжить смотреть в глаза. Несколько долгих мгновений Брэд разглядывал дрожащие отблески света в ее расширенных зрачках, а затем наклонился еще ближе и аккуратно коснулся губами шеи. И еще раз, уже куда менее сдержанно, когда сдавленный вздох волной мурашек прокатился по всему телу. И снова, одновременно позволяя собственным рукам беззастенчиво скользнуть под одежду. Зачем? Ради физической разрядки? Потому что она явно дала понять, чего хочет, и нет особых причин отказываться, чтобы дать ей возможность почувствовать себя в сильных руках или чтобы самому ощутить себя в роли защитника. Просто потому, что она привлекательная женщина? Или потому, что он точно так же боится смерти и хочет хоть как-то отвлечься от этих мыслей? В отличие от мозга, тело совершенно не задавалось столь неуместными с его точки зрения вопросами, охотно отзываясь на импульсивные ласки скользящих по коже рук, на раскрывающиеся навстречу губы, на толкнувшиеся вперед бедра. Кажется, ее кожа слишком тонкая, слишком нежная для грубых рук техника. Пальцы очень уж легко проминают ее, а излишне напористые поцелуи оставляют красноватые отметины на шее. Быть аккуратнее? Нет терпения. Его не хватает даже на то, чтобы снять брюки. Достаточно просто ослабить ремень. Смутная мысль о неправильности происходящего еще какое-то время вяло толкалась в мозг изнутри. Но вскоре ее полностью заменили собой толчки, куда более осязаемые и ритмичные. А думать? Думать можно будет потом, когда он перестанет слышать это сбивчивое дыхание и негромкие стоны, когда будет сделан последний рывок и последний резкий выдох, когда накатившая горячая волна схлынет, оставляя после себя лишь звенящую пустоту. Дыхание восстановилось довольно быстро, чуть дольше возвращалось к спокойному ритму сердца. Когда взгляд перестал бессмысленно упираться в потолок, Брэд наконец-таки перевел глаза на Эмильен, мерно дышавшую ему в плечо. Кажется, она уснула? Брэд не стал окликать ее, чтобы это проверить. Пускай отдохнет. Это даже к лучшему. Потому что обсуждать произошедшее ему совершенно не хотелось. Осторожно, чтобы не потревожить Эми, он поднялся с кушетки. Тихо оделся и вышел из каюты. Тишина. Мерный гул двигателей. Жужжание воздушных фильтров. Шум циркулирующей воды. Все эти звуки были до того привычны, что слух почти не замечал их. А жаль. Брэд напрасно вслушивался, пытаясь уловить какое-нибудь постороннее стрекотание распределителя или потрескивание генератора. Как назло, именно сейчас все работало без перебоев. Проклятие! Как же хочется курить! Сколько раз он уже бросал? И как давно, в последний раз? Кажется, Эмильен не нравится, когда в ее присутствии курят. Да какая разница? У него все равно нет сигарет. А если бы были, он, не задумываясь, начал бы снова. Только одна женщина могла заставить его бросить. Бросить курить, бросить упрямиться, бросить ее саму, черт возьми. Время в лазарете тянулось невыносимо медленно. Вставать Лораю разрешили только на третий день, выходить из палаты на пятый. Чем он тут же воспользовался, чтобы немедленно уковылять из медицинского корпуса к себе на инженерную палубу. Колено отчаянно ныло, пульсируя тяжелой свинцовой болью. Но это было сущей мелочью. Полмесяца, а может и меньше, и искусственный сустав окончательно приживется, перестанет доставлять дискомфорт. Хромающая походка не самое страшное, что могло с ним произойти. А вот почти треть экипажа теперь лежала в прохладном полумраке складского отсека. Температуру снизили намеренно, затемнили освещение тоже. После встречи с киборгами некоторых пришлось складывать вакуумные чехлы по частям, кого-то перед этим даже соскребали с обшивки. Это был не первый и далеко не последний бой. Но именно в этот раз корабль был тих и хмур, возвращаясь в порт приписки. Еще никогда потерь не было так много. Но не потому Брэд так спешил вернуться к работе, не отлежав законный больничный. Непривычно пусто на обычно кипящей жизнью палубах. На инженерной и вовсе остался лишь один способный стоять на ногах техник. В последние дни вынужденный работать без смены. А капитан? Капитан Белл. Отдавшая необходимые приказы и возложившая контроль за их исполнением на Старпома, вот уже несколько дней не покидала своей каюты. Одна, наедине со всем этим. Брэд знал, что не должен идти к ней. Капитан запретила беспокоить ее по пустякам. Брэд знал, что должен, просто обязан пойти к ней. Не меньше 10 минут ушло, чтобы справиться с похолодевшими пальцами и налить в термос кофе. Неловко плеснув, гораздо больше коньяка, чем нужно. Вдвое больше времени, чтобы придумать причину. Втрое, чтобы собраться с духом и дохромать до ее каюты. На стук никто не отозвался. Ни в первый раз, ни во второй, ни в третий. «Капитан?» «Нет, не так. Младший по званию не имеет права ломиться в дверь, игнорируя запрет. Подчиненный не может требовать от капитана, но ведь он пришел не к капитану. Диана?» Долгие секунды тишины, и дверь открылась, впуская Брэда в полумрак каюты. Он еще никогда не видел капитана Белл такой. Да и никто, наверное, не видел. Опущенные плечи делали ее и без того некрупную фигуру еще меньше. Обычно собранные в дугой пучок волосы в беспорядке рассыпались по плечам, а на лице, всегда таком живом и подвижном, теперь отражалась лишь безмерная усталость и залегшие под глазами темные круги. «Почему ты не в лазарете?» Губы сжались в тонкую нитку, во взгляде неодобрения. За то, что нарушило ее уединение? Или за то, что не слишком успешно скрывает, как тяжело переносить весь тело на поврежденную ногу? График. Какое неловкое начало. Какое неуместное начало. Я уже могу вернуться к работе. Тебе лежать еще 5 дней. Не отнекивайся. Я узнавала. Верно. Но я настаиваю. Кружка горячего кофе со стуком опустилась на край стола. Диане, как капитану, не было смысла противиться. Работать и без того было некому. Диане, как женщине... «У меня нет сил с тобой спорить». Капитан устало выдохнула, поднимаясь из-за стола. «Внесу тебе в расписание завтрашнего дня. Что-то еще?» «Если тебе...» Мысли отчаянно не желали складываться в связанные слова. Зато рука коснулась плеча на удивление естественно, хоть и излишне аккуратно. «Если я могу чем-то...» «Я в порядке, Лорай», — перебила Диана, на секунду прикрыв глаза. «Я оценю твое участие, но я все-таки чертов капитан, а не маленькая девочка. Справлюсь сама. Всегда справлялась». «Не надо. Я же рядом. Я с тобой». Только спустя мгновение повисшей тишины Лорай осознал, что сказал слишком много, слишком откровенно, что его пальцы стиснулись на плече Дианы слишком сильно, что это уже перестало походить на формальный жест участия. Брэд так и не понял, что произошло и кто первым потянулся навстречу другому. Вот он смотрит в ее глаза, и вот уже чувствует ее губы под своими губами. Вплетает пальцы в волосы, притягивает ближе. Быть может, минутой позже он мог бы вспомнить о субординации, дисциплинарных взысканиях, отметке неуставные отношения в личном деле и прочих совершенно неважных сейчас вещах. Но у него не было этой минуты. Только губы, только глаза. Только один вдох на двоих, только руки, торопливо стягивающие одежду, только обжигающие кожу прикосновения. Не было капитана Белл, была лишь Диана, женщина, которая ему так отчаянно нужна, которой нужен он. Возвращаться в каюту не хотелось, никуда не хотелось, вообще, и думать не хотелось тоже. Брэд готов был даже заняться изучением описи судового имущества и акта нормирования продовольственного обеспечения, самой нудной из капитанских обязанностей, которые он уже не единожды малодушно откладывал на потом. Но положение неожиданно спас Эйнсток, объявив по громкой связи. 15 минут до вхождения в зону видимости. Есть возможность установления связи. Хорошо. Отлично. Работа всегда помогала выбросить из головы ненужные мысли. Почти всегда. Эйнсток ждал. Вот уже последние полчаса расстояние до Тиаматара вполне позволяло выйти на связь. Но Эйн не делал этого, ожидая, когда станция появится в поле зрения внешних камер. Ведь теоретически ее сигнал должен быть скрыт от случайных кораблей. А Эйнсток вовсе не желал вызывать преждевременных подозрений. Кроме того, он был уверен, на станции их появление уже давно засекли. Более того, успели взять в прицел и теперь ждут, что чужак либо прилетит мимо, либо сам объявит о своих намерениях. Эйнсток не считал план безупречным. Отправляясь на передовую, он подвергал себя прямой опасности. Оставшись же на борту, терял контроль над ситуацией. Выбирать из двух зон меньшее – задача, не предусмотренная программой. Но этот выбор Эйну приходилось делать всю свою недолгую сознательную жизнь. А иногда даже не из двух, а иногда и не меньшее. Бортовое время стремительно приближалось к полуночи. На вхождение в зону видимости оставалось не более 10 минут, когда за его спиной тихо появилась Рагна. На удивление, даже полностью одетая и с висящим на поясе тейзером. «Не оружие!» – тут же замахала руками она, перехватив взгляд Эйна. «Не летальность! Обездвижить! Уронить!» Эйнсток кивнул. С одной стороны, вырубить защищенного броней противника гражданским тейзером было не легче, чем выйти против него с бутылкой спирта и уговорить самостоятельно напиться до невменяемого состояния. С другой же стороны, сам Эйн знал 5 различных способов убийства посредством шнурков от ботинок и 7 посредством десертной ложечки, а поэтому был уверен, в умелых руках оружием может стать что угодно. «При благоприятном исходе мне не понадобится огневая поддержка», — проговорил он, — «а при неблагоприятном не поможет». «Как долго мы прилететь?» — кажется, Рагна пропустила последнюю фразу мимо ушей, приблизившись и с любопытством уставившись на экран. 8 минут до вхождения в зону видимости. Эйнсток даже не глянул в сторону табло. «И что быть тогда?» «Выйду на связь. Или они выйдут первыми». «А дальше?» Не отставала пришелица. «По обстоятельствам». Эйн чуть пожал плечами. «Я понятия, что они не друзья тебе?» Продолжила допытываться Рагна. «Нет, не друзья». «Ты хотеть их смерть?» «Нет». Эйн обернулся обратно к панели. Рагна замолчала, раздосадованная таким поворотом разговора. Однако не торопилась уходить и мялась, словно не решаясь сказать что-то еще. «Эйнсток!» — наконец вновь заговорила она. «Ты говорил, убивать достаточно много. Достаточно сколько?» Эйн сморгнул, покосившись в ее сторону через плечо. «Зачем ей это? Чтобы знать, сможет ли она чувствовать себя в безопасности рядом с ним, на станции контрабандистов, или наоборот, в опасности?» Впрочем, резона скрывать у него не было в любом из этих вариантов. «Лично уничтоженных целей 4223, в их числе 3898 людей, 312 представителей иных рас и 6 киборгов более ранних поколений. Точное число уничтоженных опосредованно указать не могу. Вести подсчет при использовании оружия массового поражения проблематично». Некоторое время Рагна пораженно молчала. Эйн не торопил. По сути, на этом разговор можно было и завершить. Однако же Эйнсток вдруг с удивлением обнаружил, что все равно ждет ответа, хоть какого-нибудь. «Я говорить неправильный вопрос прошлым разом», — вновь заговорила Рагна. «Хочу найти правильный. Ты сказать, не нравится убивать. Но много смерть для не нравится. Очень много. Сожаление?» Широко раскрытые глаза, почти затопленные чернотой огромных чуть пульсирующих зрачков, смотрят без страха, без осуждения, заинтересованно. «Сожаление – это когда мог сделать лучше, но не сделал. Когда могло получиться хорошо, но не получилось. Сложно подбирать слова, складывать по одному. Еще сложнее свести значение неоднозначной эмоции к набору простых, более понятных. Когда нужно защищать свою жизнь, сожаления нет. Нет людей, есть цели, которые необходимо уничтожить». «Ты помнить их все?» «Нет. То есть...» «Цели, уничтоженные согласно приказам программы, хранятся в архиве системы. Это просто цифры. Уничтоженных по моему собственному намерению я помню иначе». Эйн задумчиво провел пальцами по краю сенсорной панели. «Это странное свойство мозга. Нельзя что-то стереть, как из памяти процессора». Рагна неожиданно подалась вперед, почти нависла над подлокотником кресла. «Ты быть другим раньше?» Черно-янтарные глаза глядели испытующе. «Ты говорить, быть чужие приказы об голова. Теперь нет? Не как сейчас?» «Корректно», — кивнул Эйн, удивленно глядя на повернувшееся в его сторону заостренное ухо. Рагна явно не желала упустить ни слова. «Не как сейчас». «Как момент стать настоящей ты?» Эйн озадачно сморгнул. «А действительно, как?» «Я не знаю причин», — проговорил он, помедлив. «Если существует какой-то алгоритм, из-за которого в программе происходит сбой, мне он неизвестен». С точки зрения логики ответ был исчерпывающим. С точки зрения эмоций внезапно захотелось сказать больше. Сознание пробуждалось постепенно. Изначально на уровне инстинктов, интуиции. Первым было любопытство. Затем я начал оценивать. Понимать, что если проигнорировать команду программы и не лезть под пули первым, пострадаешь меньше. Что протеиновая смесь питания киборгов отвратительна на вкус. Что приказы, которые отдают люди, не всегда правильны и разумны. Рагна, кажется, даже перестала дышать, чутко ловя каждое слово. Это было странно. Почти так же странно, как и собственное желание говорить. А потом произошла потеря контроля. Из-за неверных данных разведки наш отряд зажали в кольцо. Шанс выживания менее 2%. И тогда, под обстрелом, я с оглушительной ясностью понял, что не хочу умирать. Что мне страшно до такой степени, что хочется кричать, сжимая голову руками. Эйн на мгновение замолчал, прислушиваясь к собственным ощущениям. Непривычно. Мысли складываются в слова до странности легко, как люди называют чувства, когда разделяешь нечто очень личное с кем-то другим. Общность? Сопричастность? «И ты побег?» Голос Рагны опустился почти до шепота. «Не сразу. Если бы попытался скрыться из зоны боевых действий, меня бы заметили и моментально уничтожили. Я вернулся на военную базу с уцелевшими, а после смог напрямую подключиться к системе безопасности и устроить короткое замыкание электросети, чтобы выключить тревогу. Вышло не так, но даже лучше. Из-за замыкания случился пожар и взрыв на топливном складе. Тогда всем точно стало не до меня». «Много человека смерти тогда?» «Полагаю, что да». Эйн пожал плечами. «У меня не было времени и потребности считать». «Тебя искать? Преследовать?» В глазах Рагны промелькнула такая неподдельная тревога, будто бы речь шла о ней самой. Эйн кивнул. «Да. Первые 2 года я не мог задержаться на одном месте больше 2 дней. Потом я нашел способ извлечь чип контроля. Стало намного легче». «Чип контроль?» Тревога в мгновение ока сменилась любопытством. «Что через себя представлять?» «Экстренный выключатель процессора. Срабатывает от импульса определенной частоты и испускает сигнал для обнаружения носителя. Здесь». Эйн коснулся груди чуть выше солнечного сплетения. «Извлечь его самостоятельно, не нанеся себе несовместимых к жизни повреждений, не представлялось возможным. Изучал хакерские программы, рассчитывал отключить. Не хватило ресурсов. Позже удалось найти нелегальных специалистов. Не мог доверять, пришлось пойти на хитрость. Сообщил им, что заминировал станцию и завязал программу детонации на свой процессор. Точнее, на попытку его принудительного отключения. Поверили. Проверка системы безопасности подтвердила наличие угрозы». «Взаправда?» Рагна в таком искреннем изумлении всплеснула руками, что Эйнсток не смог удержать улыбки. «Нет. Иногда быть киборгом очень полезно. От киборгов не ожидают блефа. Когда они обнаружили, что сигнал тревоги – это просто вирус в системе безопасности, я был уже далеко. Хотя мне даже немного жаль, что я не видел их лиц в этот момент. Впрочем, еще увижу». Эйн усмехнулся. «Потому что сейчас мы летим именно на их базу». Рагна приоткрыла рот, будто собиралась что-то сказать, но вместо этого звонко расхохоталась. Смеялась она долго, искренне, а затем, кое-как успокоившись, совсем уж неожиданно произнесла. «Я благодарность, Эйнсток!» «За что?» Эйн недоуменно сморгнул. Он мог понять причину неожиданного веселья Рагны. Ирония и черный юмор ситуации были вполне очевидны. Но благодарность? «За чувство правдиво», — пояснила она. «За настоящесть эмоция. Ты, как я, ты отличаться и получать много плохое за это, но не терять себя все единство». «О!» От неожиданности Эйнсток даже не сразу нашелся, что ответить. Анализ не помогал, подсчет алгоритмов тоже. Лишь логика привычно зацепилась за понятное. «Ты сказала, ты, как я, отличаешься. Чем?» «Ты видеть сам?» Рагна широко улыбнулась. «Я премного иметь веселиться, злиться, грустить, сострадать, смеяться. Говорить правдивость для чувства. Общество Нвер – позор, когда открытость. Не любить. Большой рогатый проблема. О, гляди!» Рагна восторженно ткнула пальцем в экран. В поле зрения маячило серое пятно дрейфующей станции. Мигнувший индикатор входящего сигнала тут же оповестил, что с ним пытается выйти на связь. Правда, стандартная для таких случаев диспетчерская фраза «Неопознанный корабль, назовите себя» прозвучала несколько иначе. «А ну по тормозам, шустряк, а не то украшу вид из окна твоими кишками. Какого хрена надо?» «Исследовательское судно Вайндо 34-2. Запрашиваем стыковки», — отозвался Эйн. «Ты глухой или тупой? Я спросил, на кой хрен оно ее запрашивает?» Ответить Эйнсток не успел. По ту сторону эфира внезапно послышалась какая-то возня, а затем уже другой голос деловито поинтересовался. «Цель стыковки?» «Канцеляция, ремонт», — невозмутимо ответил Эйн. Этот голос он узнал, даже через все искажения сигнала связи. И это было хорошо и плохо одновременно. «Что у вас на борту, Вайндо 34-2?» исследовательское оборудование, ни груз, комплектация корабля». «Экипаж?» – продолжал допытываться невидимый диспетчер. «Шесть человек, один представитель иной гуманоидной расы». Долгие секунды молчания. Взволнованное сопение Рагны прямо под ухом. «Принимают решение? Берут в прицел?» «Вайндо 34-2. Стыковка разрешена. Третий док. Полная проверка обязательно». «Принято». Эйн медленно выдохнул, взяв курс на сближение. Не самое плохое начало. Эйнсток терпеть не мог формулировки «воля случая». Но, похоже, сейчас им предстояло испытать эту самую волю.